Сейчас любопытство пожирало юную принцессу как никогда раньше. Она прекрасно понимала, что прямо сейчас на Альдеране происходит что-то интересное, и после завершения большого официального приема все только начинается. Убийство графа Адана Дуку до сих пор будоражило всю планету, как и саму Лею, ведь ее отец был совсем рядом и тоже мог пострадать. Дальнейшие события были покрыты пеленой тайны, однако что-то не так было с поимкой убийцы, что оказался имперским посланником Джейханом Кроссом. Он был уроженцем Альдерана из знатной семьи, с которым сама Лея была знакома и даже недолгое время была влюблена в него, поэтому ей было сложно поверить в такую смерть. Заметила юная принцесса и то, что не все гости покинули планету после конца праздника. Задержалась Мон Матма, а также еще пара слабо знакомых ей сенаторов, а Винтер смогла раздобыть информацию о том, что прислуга готовится к новой встрече гостей, не такой крупной, но и не являющейся частным кратковременным визитом или просто чьей-то задержкой. Более того, часть покоев, причем не самых примечательных, уже были под усиленной охраной. Интерес заставлял всегда бывшую любознательной принцессу искать ответы. Ей повезло, и она прильнула к своему окошку внутрь как раз тогда, когда в этой тайной переговорной начались интересные события. Совещательная комната была богато украшена, хоть и не совсем в альдеранском стиле. До Лей донесся едва уловимый запах карелианского виски, и она успела удивиться тому, что загадочные собеседники отца пьют так рано. Однако потом ее взгляд увидел силуэт Камаси. Она была знакома с Элеником и Текла, главой общины беженцев Камаси, что проживали в южном полушарии Альдерана после катастрофы, что случилось с их родным миром больше чем 10 лет назад. Юная принцесса знала, что он иногда давал советы ее отцу, когда дело касалось отношений с другими видами, однако сейчас она удивилась, увидев ее. Кроме него, была заметно узнаваемая фигура Мон Матмы. Многие злые языки шептались о том, что сенатор Чендрилла является любовницей вице-короля Альдерана. Однако в рамках курса изучения интриги и дипломатического этикета юная Органа уже знала, что этот слух распускают сами сенаторы, для того чтобы избежать лишнего внимания к своему слишком тесному сотрудничеству против становящегося все более жестоким режима империи. Не стоит доверять Сагерире, он слишком склонен к насилию ради насилия и движим лишь местью, расслышала Лея мягкий и ласкающий голос Камаси, ровно как и его новым союзникам, чтобы они не говорили. Мон не успевала что-либо ответить, потому что дверь, которую не могла рассмотреть Лея, открылась, и в комнату кто-то вошел. Прежде чем дверь вновь закрылась, Амон Матма поспешила встать со своего кресла, устремившись к вошедшим. «Гарм, как хорошо, что ты снова в безопасности и с нами», Лея не была уверена, но кажется, сенатор обняла одного из вошедших, нарушив любые нормы дворцового этикета. «Я был на волоске от смерти», — послышался хриплый голос сенатора от Карелли, — «пожалуй, это самое сумасшедшее, что со мной происходило. Хорошо, что Бейлу удалось освободить меня из второго заключения». Наконец Лея увидела спину своего отца и усатого карелианца, известного своим вольным нравом. Чистки на центре империи, приуроченные к неудачному перевороту, что попыталась совершить одна из внутренних специальных служб, обрушились и на тех сенаторов, которых считали заведомо нелояльными, и Белый Блис оказался в их числе. В доме Органа после этого ждали рейда на Альдеран и готовились к побегу, что коснулось и Лею, однако в итоге им успешно удалось пережить это сложное время, не привлекая внимания. Поэтому неожиданный побег давнего сенатского союзника отца добавил им и радости, и нового волнения. «Последнее, что я мог ожидать, так это то, что вместо пыток защищенную тюрьму на Корусанте возьмет горстка клонов, зовущих себя Альянсом за восстановление республики, и сможет выкрасть меня оттуда для того, чтобы доставить к партизанам, ведущим себя в худших традициях Сагерреры». Наконец все четверо опустились на кресло, что формировали круг, и обменявшись приветствиями, продолжили крайне интересующий Лею разговор. «Таинственные партизаны, клоны-мятежники, Альянс за восстановление республики». Сердце принцессы забилось от интереса. Ей с самого малого детства казался неправильным установившийся режим, и она еще не вышла из возраста подросткового бунта, хотя отец пока и осторожно держал ее суждения в узде и прямо учил не делиться ими ни с кем за пределами семьи. Но восстановление республики, о таком юная принцесса не могла даже и мечтать, и смелых девичьих мечтах о древних джедаях и настоящих героях, сражающихся за свободу. «Не стоит быть такими радикальным, Гарм», — вступил в разговор Бейл, — «уверен, что у наших потенциальных партнеров есть все основания беспокоиться за собственную безопасность, поэтому недолговременная изоляция вас после освобождения была небольшим лишением. Ли послышалось, что кариллианец недовольно хмыкнул. Он никогда не отличался тягой соглашаться с кем-нибудь, даже с ближайшими союзниками, и кажется, таинственные партизаны из Альянса чем-то серьезно расстроили кариллианского смутьяна. «Не знаю, я уже начинаю опасаться эту структуру», — продолжил Гарм, — «если Сагеррира просто опасный бунтарь-анархист, который, однако, никогда не сможет собрать по-настоящему большую силу, то эти люди же выглядят гораздо более организованными и готовыми стать заменой Палпатину. Они уже готовят армию, хоть явно и скрывают это. Не стоит быть таким радикальным, особенно вследствие последних событий», — вновь вступила в разговор Мон Матма. «Я боюсь, что у нас может не остаться никаких вариантов, кроме того самого, последнего, о котором мы боимся размышлять». Неожиданно Камаси обернулся, смотря прямо на Лию. Принцессе резко захотелось исчезнуть и оказаться незаметной, скрыться и быть незамеченной этим странным разумным. Все самое интересное только начиналось, и отец будет очень сильно не рад, что она подслушивает. Такой завораживающий момент и такие перспективы. Выступление против империи уже заняло в ее мысли, и теперь ей очень не хотелось попасться на глаза. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросил Бейл, первый заметив, как Эленик обернулся посередине разговора. «Нет, кажется, мне показалось, вернемся к нашему разговору», – покачал своей головой и обернулся к Амасе. «Мне кажется, что в словах каждого из вас есть смысл, однако настоит быть еще осторожнее». Ли уже не слышала, о чем была речь дальше, устремившись прочь от места, где она подслушивала. Она уже узнала много на сегодня и очень сильно не хотела быть пойманной. Напряженный вусказм, старательно демонстрирующий безразличие Ловсока, самодовольный Сети Ашгат, все еще опирающийся на трость Вульпус Эсаби, вновь изображающая из себя ледяную королеву. «Вот и вся моя политическая часть моей команды, а не считая силовиков и джедаев и вся верхушка нынешней элиты. Про себя называю их политбюро, и в отличие от прочих ситуационных союзников этих разумных я считаю проверенными». Изображая Астромеха, секретаря замыкает процессию Скиппи, успевший прийти в себя после ритуала Насирина. «Это самые важные переговоры на текущий момент, и мы подходим к ним на сильных позициях, пусть и с определенным опозданием. Раскрываюсь я абсолютно осознанно, нет смысла скрывать некоторые вещи. Органа знает, кто я такой, знает, что Саби теперь работает на меня, знает, что у меня большая и разнообразная команда. Это не все карты, что у меня есть в рукаве, но уже много». Лав Севрак вышел на связь, коротко сказал глава разведки, посмотрев на датапад: «Все подтверждено, произведена съемка, успешно ушел. Мы опять шли по самой грани и успевали по самому краю лезвия. Я не думал разыгрывать этот аргумент так рано, но с учетом ускоряющихся событий и советов здешних многоопытных акул переговоров надо будет разыгрывать и эту карту. Ашгат и Саби знают троицу основателей Альянса в известной мне истории давно, довериться их консолидированному мнению в этой ситуации правильный ход. Послезнание здесь помогает не очень сильно, я уже сломал логику создания Альянса повстанцев, пусть все те же действующие лица на месте. Гарм Белый Близ здесь еще не потерял семью в теракте, организованном имперцами, Адан Дуку был убит раньше, Мон Матма еще продолжала заседать в Сенате и прочее. Естественно, к подготовке будущего восстания Эйчедрилла и Альдиран шли не один год и даже не одно десятилетие. Наш шаттл приземлился на выносном причале, у которого уже ожидала Альдиранская гвардия в узнаваемых шлемах, кажущихся нелепыми. Встречает сам Реймус Антиллес, это обозначение высокого статуса и официального отношения к визиту. С учетом того, что он был по сути самым высокопоставленным силовиком Альдирана, несмотря на никого не обманывающее формальное отсутствие вооруженных сил у этой планеты, это еще и обозначение того, что никаких иллюзий у хозяина планеты уже нет. Значит так, все понятно. После формальных приветствий и без лишних слов нас сопровождают вперед. Всех освобожденных сенаторов с учетом всех мер предосторожности сюда доставили чуть раньше. Часть из них, посетив родные миры, вновь выйдет на связь. Особенный интерес представляет Дак. Тут нам так сильно повезло вызволить бывшего сенатора от планеты. Джедаев в этот раз рядом нет. Думаю, что Бейл прячет их и от своих союзников, и сколько на самом деле у него одаренных в распоряжении, понять сложно. Капитан проводит нас через эту часть дворца. Встречающая делегация на удивление даже меньше нашей. К Кроме антилеса в помещении лишь четверо, сам Билл Органа, заинтересованная Монмотма, не скрывающий свою хмурость гарм белой блесы неизвестный мне мужчина почтенного возраста в мундире явно флотского кроя, но лишенного каких-либо опознавательных знаков. Кто-то из ближайших советников Органы настолько важный, чтобы присутствовать на совещании, или наоборот эксперт, который вместе с антилесом должен будет дать совет, Сагерриру, который должен быть здесь, а также других освобожденных сенаторов здесь нет. Нет и Рама Коты, хотя мы знаем, что он уже увязался с Органой, которого я лично ожидал. Сенаторы, я рад, что наша встреча смогла состояться, киваю я, перед тем, как представить спутников. Хозяин планеты прячет недовольство и удивление, увидев Сета Ашгада, однако в силе все ощущается. Эти двое сильно не любили друг друга задолго до войн клонов и соперничали в Сенате. Ашгад будет своего рода красной тряпкой для вице-короля, однако нельзя и допустить впечатление того, что он все контролирует. Хозяин представляет всех в ответ и неизбежный мне мужчина оказывается Джеремаком Колтоном, советником Бейла. Пора перевернуть игру и обломать ваши ожидания. Перед тем, как мы начнем, хотел бы поделиться последними данными нашей разведки, которые важны для будущего всей галактики. Киваю я нашему главному разведчику, Скиппи, выведи, пожалуйста. Голопроектор в свой корпус, имеющий тягу к бесконечной самомодернизации, Шарт встроил гораздо более мощный, чем у R2-D2, поэтому проекция, которую он вывел, оказалась эффектной и мощной. Круглая сфера еще была глубоко недостроена, но узнаваемые контуры уже хорошо проглядывались. Чаша лазера еще не была на месте, однако большая часть конструкции боевого планетоида уже существовала. Все пятеро членов встречающей делегации с удивлением пытались понять, что именно перед ними и, кажется, в глазах Колтона мелькнуло узнавание, переходящее в ужас. Перед вами боевой планетоид, который должен быть вооружен лазером, способным уничтожать планеты, театрально махнул я рукой. Они называют это идеальное оружие террора звездой смерти. Больше глав, ранний доступ к ним и новогодние скидки на моем бусте. Басты то херитицнатис. Интерлюдия 6. Дарт Вейдер медитировал, уединившись в своем замке Бастна в Джуне, пытаясь разобраться в происходящем и сигналах, что посылает ему силой те, кто скрываются в ней. Теперь он не просто знал, что у него есть выжившие дети, но и то, что как минимум его сын заслуживал его внимания и был заметен в силе. К этому были причастны предатели Оби-Ван Кеноби и его скрывающийся в силе учитель Квай-Гон Джин, каким-то образом продолжающий существовать после своей смерти. Казалось бы, было самое время устроить по всей галактике розыск, однако наученный многим лорд Ситхов знал, что он обложен агентами своего учителя более чем полностью, и худшие, что он мог сделать, это выдать императору факт наличия у него одаренного сына. Вероятно, после этого он и сам не прожил бы слишком долго, как только перестал бы быть нужен Дарту Сидиусу. Его планы по свержению учителя существовали во тьме, не привлекая внимания, и были крайне осторожны. Однако фундамент им однозначно был заложен, обучение тайного ученика происходило успешно, а базы на Камина, Скай и Миндари сохраняли свою тайну, как и его личные инквизиторы, которых становилось все меньше, а поиск пополнения после смерти Пауана становился затруднительным. Сигнал о докладе вернул хозяина замка в реальность. Подчиненным обычно не разрешалось его беспокоить, но кажется, в этот раз произошло что-то необычное и экстраординарное. Человеческого фактора на Вджуне быть не могло, гарнизон его замка составляли элитные штурмовики с полностью стертой личностью, прошедшие особую подготовку и верные беспрекословно. Конечно, при этом у них были проблемы с творческим мышлением, но от них оно и не требовалось. Сейчас наличие верных подчиненных для него было гораздо важнее, чем наличие умных. Считалось, что наличие базы на Вджуне было достаточно охраняемой тайной, хотя безусловно довольно крупное количество инквизиторов и имперских военачальников высокого уровня знало о нем. Однако полученное и зашифрованное согласно старым протоколам времен войн клонов сообщение было удивительно и опасно тем, что было прямо подписано как обращенное к Анакину Скайуокеру. Все копии были оперативно уничтожены, а само сообщение не прошло через дополнительные имперские базы данных, будучи отправленным из соседней необитаемой системы. Отправленный туда в срочном порядке дежурный корвет найти в ней никаких следов однако не смог, отправивший сигнал корабль явно давно скрылся. Тем самым, неизвестный отправитель давал знать о том, что он явно знал больше, чем хотелось бы хозяину замка Баст. Содержание сообщения сбивало с толка и одновременно озадачивало его еще больше, заставляя лорда Ситхов еще сильнее переосмыслять все события последнего времени. Текст был наглым, и Дарт Вейдер не мог бы представить себе разумного, способного написать ему такое, однако тот явно намекнул о том, кем был. Бывшему рыцарю Скайуакер услышал о том, что ты восстановился после Карусанта, так как в вашей недоимперии отсутствует нормальная система оповещения о преступности. Пишу лично корпоративный сектор, ЭТТ-4, Яко Старк готовит новую великую революцию дроидов, советую разобраться без привлечения внимания своих подчиненных Эль. Если бы облаченный в броню Дарт Вейдер мог бы помрачнеть больше, то он бы совершенно точно помрачнел. Он приложил все усилия для уничтожения любых следов той схватки в центре Империи, когда от него смогла уйти та группа недобитых джедаев во главе с молодых блондином. Как выяснилось, почти наверняка являющимся его сыном, почти наверняка связанным с так и не найденным Оби-Ваном Кеноби и растущими по всей империи беспорядками. И вот теперь не было сомнений о том, кто пытается заигрывать с ним. Заманивают ли его в ловушку, или в юнце наоборот проснулось что-то. Найти себе покровителя внутри государственного аппарата – это самое логичное, что может сделать любой мятежник, обладающий хотя бы зачатком ума. Впрочем, всегда мог существовать шанс того, что сообщение имело под собой правдивое содержание. Стоило разобраться в происходящем, к тому же в голове повелителя Ситхов давно зрел план с участием одного начавшего разочаровывать его инквизитора и одним испытанием для юнца. Непонятная ситуация в находящемся на окраине мира корпоративном секторе подходит для этого, а вот доверять большинству своих подчиненных Дарт Вейдер действительно не собирался. Интриги и измены были тем, на чем была построена Галактическая Империя, и казалось, что выжечь их из нее почти невозможно. Антиннис вновь окинул свою группу хмурым взглядом, пока несший их шаттл приближался к цели. Полученное задание было совсем не характерно для Инквизитория, однако лично Дарт Вейдер направил на него не кого-то из обычных агентов разведки, а всю группу Тремейна, лишь недавно сформированную в новом составе. Своей новой командой Инквизитор был доволен и считал ее лучше прошлой. Близ не была сильнее или искуснее Лану Пасик, однако она точно была куда более эффективным командным игроком, обладала лучшим тактическим интеллектом, беспрекословно подчинялась и, что самое главное, знала свое место. Твилект Фазол был опытным агентом и состоявшимся инквизитором, прошедшим не одну передрягу, но на свою беду оказавшийся единственным выжившим из своей группы, связавшийся с каким-то древним духом и гробницей полной проклятий, и в процессе уничтоживший целый континент. Антиннис, впрочем, не был настолько глуп, чтобы считать его отбросом. Наоборот, он отмечал высокое мастерство и боевую смекалку нового подчиненного, а также глубокие знания об уничтожении одаренных, принадлежавших к необычным традициям, вроде Матука или неортодоксальных джедаев. Вместе с опытом это делало его прочным вторым номером, а врожденная хмурость и отсутствие претензий на руководство делали этого инородца опасным для врагов и полезным для империи. Четвертым членом группы был вчерашний курсант Академии на Кариде, только начавший свой путь ученика инквизитора и даже не успевший сломаться, молодой человек. Что же могло зацепить в обычном юноше самого Антинниса Тремейна, одного из приближенных к самому лорду Вейдеру инквизиторов? Все дело в том, что Кайл Катарн был просто невероятно одарен силой, обладая, вероятно, наибольшим уровнем медихлорианов среди живущих разумных, возможно, за исключением обоих правящих лордов Ситхов. Обнаружив это, Антиннис поспешил уничтожить результат и сфальсифицировать данные, рассчитывая вырастить из бывшего кадета личного ученика, верного как слугу, который мог бы стать его оружием в будущем. Пускай с бластером Катарн все еще обращался куда лучше, чем со световым мечом, долгие упорные тренировки позволяли ему совершать прогресс с невероятной скоростью, а тактическая подготовка и явное благоволение силы к нему чувствовалось. Тремейну была чужда та часть философии Ситхов, которая включала в себя смерть от рук более сильного ученика, но он не мог не быть собой доволен. А теперь слишком многое стояло на счету, и слишком уж большой и неожиданный шанс выпал в его руки. Мы потеряли фрахтовик в верхних слоях атмосферы, вернул инквизитора в реальность голос Зеркон, уже традиционно выполнявший роль пилота, что-то мешает работе части сканеров. «Бери курс на курорт», — хмыкнул глава группы, понимая, насколько реальное предназначение сооружения на орбите газового гиганта не соответствует официальному. «Попытаемся сохранить фактор неожиданности, пока еще не поздно. Первоначально Дарт Вейдер отправил группу на ЭТТ-4, с крайне расплывчатой формулировкой задания, которое гораздо больше подошло бы рядовому агенту разведки, а не группе явно заметных и выделяющихся одаренных. Повелитель ситхов требовал произвести расследование смерти бывшего сепаратиста и пирата, а в последние годы перед смертью обычного магната в корпоративном секторе, Яка Старка. Вначале это показалось Антиннису крайне странным, однако начав расследование они обнаружили тот факт, что основанная якобы мертвым Яка компания Россумское дрейдопроизводство стоит за покупкой засекреченных разработок в области дрейдопроизводства и украденных из имперских лабораторий компонентов. Сам Старк действительно считался погибшим, якобы в качестве несчастного случая при строительстве нового курорта, однако обстоятельства смерти вызывали сомнения, как и тот факт, что голова якобы погибшего не была обнаружена. Сам состоящий из протезов уже почти наполовину Тремейн знал, что с современным уровнем технологий сохранения мозга может обеспечить продление жизни в том или ином виде, например при пересадке в клонированное тело. Конечно, это были очень редкие, сложные и дорогие операции, к тому же категорически запрещенные империей, однако Яко Старк не был обычным лавочником. Все следы вели на станцию затмения, активно строившуюся на орбите газового гиганта Рилтуина. Конечно, формально и по документам она была очень элитным курортом, но добравшись до номенклатуры поставок, пусть и крайне запутанных из-за особенностей самоуправления корпоративного сектора и местного недостаточного и почти отсутствующего регулирования, инквизитор быстро понял, что его цель собирается множество опасных технологий, связанных с дроидостроением и искусственным интеллектом, особенно связанные с дистанционным контролем над ними. Тем не менее, само затмение слишком хорошо охранялось, а их действия все еще предполагались хотя бы частично тайными, поэтому просто пригнать эскадру и взять объект штурмом не представлялось возможным, поэтому пришлось действовать тоньше, к явному неудовольствию Антинниса, считающего, что они потратили уже слишком много времени в этой дыре. К счастью, Твилек и бывший кадет обладали способностью к внедрению и подобрались к вдове Яка Старка, на уталанке из числа бывших танцовщиц. К сожалению, она оказалась практически бесполезной, по сути будучи просто сексуальной игрушкой в руках престарелого Старка перед его смертью. А потом младший Старк, Яклин, показал себя не очень предусмотрительно. Конечно, вряд ли он мог предположить, что двое незнакомцев, соблазнивших его мачеху, окажутся инквизиторами, однако попытка их арестовать и убить закончилась побоищем, в которое еще и вмешались Антиннис с Блейз, а также захватом младшего Старка группы инквизиторов. К сожалению, в процессе боя смогла сбежать Науталанка, успевшая опустошить один из сейфов в резиденции и броситься прочь. Конечно, скорее всего там было лишь немного кредитов, однако оставлять свидетелей было нельзя, и поэтому, оставив Фазала с Зиркон проводить допрос, Антиннис с учеником бросились вслед за беглянкой. Однако здесь запутанность чужой резиденции сыграла с ними шутку, и Делис смогла уйти от них. Казалось, что ненадолго, и вскоре они вновь вышли на ее след. Именно в тот момент, когда беглянка наняла корабль, который должен был увести ее прочь с ЭТТ-4. А дальше произошло то, что заставило давно неверящего в совпадение инквизитора понять, почему здесь именно они. Пары пилотов, что вместе с Науталанкой вновь смогли сбежать от них, оказались очень знакомые Антиннису двое. Дезертир Хан Соло и Вуки Чубакка, те самые двое спутников тройки джедаев, в бою с которыми Тремейн потерял три оставшиеся у него конечности и был вынужден обходиться протезами. И что было еще хуже, воспользовавшись паникой и смешавшись с толпой, эта троица смогла вновь скрыться, когда пара инквизиторов почти их настигла. Конечно, старшему инквизитору хотелось просто прорубить себе путь через толпу мешавшихся под ногами людишек, однако они все же пытались формально сохранять секретность, а автономия корпоративного сектора ограничивала уровень бескомпромиссности его деятельности. Поэтому единственным оставшимся вариантом оказался бросок до находящейся на орбите Рилтуина станции затмения. Экспресс-допрос младшего Старка показал, что худшие опасения подтвердились, Яко Старк действительно инсценировал собственную смерть и теперь готовил армию дроидов, начиненных новейшими технологиями для выступления против Империи. Конечно, стоило бы просто вызвать эскадру, но Дарт Вейдер четко поставил задачу именно для Тремейна и его группы подвести повелителя, он просто боялся. Блуждающая тень незаметно пристыковалась к одному из недостроенных причалов станции, висящей на антигравитационной подушке над газовым гигантом, и Старкиллер устремился вперед. Без труда проникнув внутрь, он наконец смог стянуть дыхательную маску, оценивая обстановку. Цель, поставленная учителем, была ясна, как и обычно заключалась в уничтожении очередного его врага. Уже несколько лет тайный ученик получал такие задания с постепенно растущей сложностью. Он устранял преступников, врагов империи, охотников за головами, коррупционеров и предателей. В сущности, исполнителя редко интересовала личность цели, если она только не была связана с угрозами, что она могла представлять из себя. Учитель всегда жестко наказывал своего ученика за малейшую оплошность, и поэтому тот делал все, чтобы не разочаровать лорда Вейдера. С каждым разом сложность заданий поступательно росла, и вот сейчас от него требовалось разобраться с мятежником по имени Яко Старк, что получил доступ к экспериментальным технологиям дроидостроения и готовил большое восстание дроидов. О том, что такие уже были в прошлом, Старкиллер знал, о них упоминалось в архивах, доступ к которым ему давал учитель. Основным противником также ожидались всего лишь дроиды, однако, изучая историю войн клонов, ученик Ситха знал, что даже самые простейшие Б1 в больших количествах не раз становились причиной гибели самоуверенных и недостаточно подготовленных джедаев, даже достигших формально значимого ранга. Делать ошибок и расслабляться юноша, лишь недавно достигший 15-летия, не собирался. Горячая кровь и необузданная сила бурлили в нем, но слишком уж высока была цена за совершаемые им ошибки каждый раз. За каждым провалом следовало наказание, и учитель уже убил троих его пилотов, с каждым из которых лишенный иного общения подросток хоть немного, но сближался. Новый пилот, уроженец Карулага со сложным именем, просивший называть себя просто Док, был молчуном и не стремился к открытости, но терпеть неудачу Старкиллер все равно не собирался. Он уже сталкивался с дроидами, пытавшимися убить его и помешать выполнить цель, когда мастер отправил его казнить беглого неймадианского чиновника. Однако в тот раз это было сравнительно небольшое количество медлительных дроидов типа Б1. В этот раз он сразу же столкнулся с гораздо большим количеством более серьезных и опасных дроидов Б2, которые стремились задавить его числом. Это были непростые Б2, явно новая и улучшенная версия, более умная и эффективная, что, впрочем, не спасало их от ловкого и юркого ученика Ситха, быстро понявшего алгоритм, с которым дроиды ведут бой, и врубившегося в их ряды. Разрубив ближайшего к нему дроида, он при помощи силы запустил его верхнюю половинку в новую группу появившихся из-за угла дроидов, расправляясь за это время с оставшимися дроидами первой встретившей его группы. Боевой супердроид типа В2 был основной рабочей лошадкой конфедерации во время войн клонов. Несмотря на то, что самым массовым дроидом так и остался обычный В1, именно супердроиды серии В2 наносили наибольшие потери силам Великой Армии Республики и их союзникам. Старкиллер тратил оставшееся после тренировок и заданий время на изучение наследия воин-клонов, в том числе и оружия, которое применяли обе стороны, и он знал многие подробности об этом, имея в распоряжении большие архивы. Поэтому он успел разобраться в особенностях различных модификаций В2 настолько, чтобы отличать их между собой. Сейчас, прорубив себе путь через группу из четверых В2 относительно стандартной модификации, ученик Ситха был вынужден резким прыжком уходить в сторону из-под огня следующей группы, которую не очень сильно остановила брошенная в них верхняя часть обычного В2. Сокращая рывком состояние и подрубая ноги ближайшему из дроидов, Старкиллер опознал и этого супердроида, раньше виданного им только в качестве голограммы по превратившейся в пушку руке, что вела огонь самонаводящимися торпедами. Б-2Х не просто усиленными версиями обычных В-2, но и исполняли роль тактических командиров для более простых дроидов конфедерации, что сейчас явно делал и лишившийся ног дроид. Почувствовав в последний момент в силе опасности, юный убийца, придавая себе импульс, прыгнул вперед, преодолев в прыжке почти 5 метров перед тем, как врезаться в стену. Как раз вовремя, потому что рухнувший В-2 на ноги, которому подрубил диверсант, по инерции выпустил торпеду, подрывая ей себя и трех других дроидов. Игнорируя боль от столкновения, ученик Ситха поспешил встать на ноги и продолжить свой путь к главной цели, пока на его пути не появились новые дроиды. Он знал, что он не один. Он никогда не оставался по-настоящему один, за ним всегда присматривали. Где-то рядом наверняка есть прокси, а через него и сам Дарт Вейдер. За каждым его шагом внимательно следят. Он не имел права на ошибку и оплошность. Чубакка в очередной раз громко заворчал, высказывая все свое недовольство и то, что он думает о всем происходящем. «Я знаю, Чуи, мы уберемся отсюда, как только сможем починить наши инерционные компенсаторы», — зло ответил Хан, вжавшись в стену и проклиная себя на авантюру, в которую он ввязался ради легких денег, обещанных Науталанкой, что сейчас спряталось за могучим телом Вуки. Дела у пару контрабандистов в последнее время шли крайне паршиво. Конечно, Соло удалось раздобыть собственный корабль, многократно перелатанный карелианский фрахтовик Ют-1300, носивший гордое название «Тысячелетний сокол», однако позже дела пошли гораздо хуже, особенно когда выяснилось, что за его головой почему-то охотятся не только имперцы, но и половина криминального мира Востока Галактики. Он не знал, где и кому именно перешел дорогу, но принял разумное решение на время укрыться в корпоративном секторе, всегда бывшим мире в себе и обладавшим определенной автономией. Здесь он по сути перебивался случайными заработками, пускай и подвязал себе некоторое количество полезных знакомств, поэтому когда один из их числа, дородный до ожирения бармен Твилек, предложил ему прямо в баре взять срочную работу, в ходе которой нужно было всего лишь доставить одного пассажира в соседнюю систему, он, конечно же, согласился. Кто же мог подумать, что буквально через минуту после этого в бар вломятся неизвестные имперцы и ему придется срочно покидать планету. Впрочем, на счастье, у Науталанки оказалось с собой достаточно кредитов, чтобы оплатить перелет. Вот только уходя от преследования, Хан умудрился добить и так дышавшие на ладан инерционные компенсаторы и приземлиться на станцию затмения, не расплющив себя и свой экипаж. Благо им дали разрешение посадку, однако потом началось что-то странное. Несмотря на то, что Делис утверждала, что недостроенной станцией владеет ее семья, никто не встретил их после посадки, а на самой станции выли сирены и шел бой. Обещания Науталанки о том, что им помогут починиться, казались напрасными. «Помогите мне выбраться отсюда с одной вещью и доставьте до ближайшей цивилизованной системы, и я не только покажу вам, где в этом доке можно найти запас запчастей, но еще и хорошо заплачу по прилету», — неожиданно раздался из-за спины женский голос, и Хан обернулся, чуть не пристрелив смотревшую на них блондинку. «Элли, что происходит на станции?» — взволнованно спросила выглянувшая из-за спину Чуи нанимательница. «Мне пришлось бежать, после того как эти неизвестные вломились в наш дом и захватили Яклина. Я знаю, что произошло, я взломала его компьютер после ареста и поспешила сюда первая», — кивнула Элли, презрительно посмотрев на мачеху. «Слишком долго рассказывать, но сюда уже высадился имперский десант, а объектом управляет обезумевший искусственный интеллект, считающий себя моим отцом». «Ой», — схватилась за сердце Науталанка, понявшая, в какую она передрягу попала. Понял это и Хан, захотевший как можно быстрее покинуть это негостеприимное место. «Благодаря данным от Яклина я знаю, как нам обойти все препятствия, выкрасть кое-что и улететь отсюда страшно богатыми», — продолжила Элли, — «но мне нужна помощь, ибо корабль, на котором я прилетела сюда, разбит стервятниками». Чуи, хватаясь за голову, взвыл, разразившись страшной и грубой руганью на Шриевуке, и Соло был с ним полностью солидарен. Однако у них, кажется, не было выхода, потому что им действительно нужно было как можно скорее починить тысячелетний сокол и убраться отсюда подальше. И если в процессе этого еще удастся раздобыть немного кредитов. «Кхатту, я согласен, но сначала ты покажешь нам способ разжиться запчастями», — сморщившись, согласился на чужие условия Хан. Ему действительно очень сильно не хотелось заниматься этим всем, и он лишь в очередной раз пропустил между ушей ворчание Чуи о том, что лучше бы они остались работать на мальчишку Ларса и его теневую империю. Как будто других проблем Хану не хватало. Неприятности начались у четверки инквизиторов почти сразу же после того, как они, обойдя защитные протоколы автоматизированных истребителей, высадились на борту недостроенной станции. Казалось, что теперь все хочет их убить, даже похожие на мышей дроиды-уборщики, которые в норме не обладали настолько развитым интеллектом, чтобы быть способными выполнять такие сложные команды. Астромехи, протокольные дроиды, дроиды-пилоты, медицинские дроиды и даже один пыточный дроид-палач, казалось, хаотично заполнявшие ту часть станции, на которой высадились имперцы. Иногда среди них попадались и не только экзотические и древние, но и действительно опасные дроиды, прятавшиеся среди массы ходячего мусора, что пытался убить вторгнувшихся на станцию. К таким относились и пара дроидов-охранников типа К-4, вооруженных вибропиками, что вступили в бой с главой группы, попытавшись отрезать его от остальной тройки. Кому вообще понадобилось собирать в одном месте столько хлама? Услышал Антиннис из-за спины удивленный голос юного Катерна, одновременно снося голову первому из противостоящих ему охранников, перед тем как парировать удар второго и тут же вывести его из строя в контратаке. При всех минусах, протезы сделали его гораздо сильнее и устойчивее, и теперь Тремейн мог выдержать практически любой удар. Не отвлекайся на лишние разговоры, грубо отрезал он, все же на минуту обернувшись для того, чтобы увидеть, как ученик без особых проблем разрубает решившего протаранить его астромеха серии R3, наша цель еще впереди. Так ведь, Близ была увлечена взломом местной локальной сети, пока прикрывавший ее Фазол разрубал уже второго медицинского дроида-ассистента FX-6. Такими любила пользоваться верхушка сепаратистов во время войн клонов, а артефактов той эпохи на затмение было более чем предостаточно. Не зря воевавший на стороне сепаратистов Яко Старк массово скупал остатки их индустрии. И вот теперь Антиннису приходится добивать очередного Вадин, лишившегося ног, но все равно ползущего в его сторону. Мерзость, словно снова выжигать ясли дуросов, полные их детей личинок. «Да, я нашла маршрут к центральному банку памяти и цели номер один», — кивнула набуанская аристократка, ставшая инквизитором и любовницей Тремейна. «В ближайшее время нам предстоит идти просто вперед, как бы это ни было странно. Так вперед, не задерживаемся». Твилек тоже был зол и испытывал недовольство от этой миссии. «Ненавижу дроидов даже сильнее, чем духи древних ситхов. Если известный уничтожением пары пытавшихся вырваться на свободу духов ситхов древности инквизитор ненавидит что-то больше, чем древних духов, то дела действительно обстоят психологически тяжело». Тем не менее, Антиннис понимал важность того, чтобы разработанная Старками технология не оказалась в неправильных руках. Железное затмение нельзя было оставить в руках сумасшедшего врага империи. Впрочем, у Тремейна уже были мысли о том, как, формально отчитавшись об уничтожении технологии, попытаться присвоить ее себе и использовать в своих целях. Слишком уж важна она была для баланса сил в галактике. С учетом того, что он был абсолютно уверен в наличии внутри империи заговора, и ни одного, возможно, такая технология в руках кого-то из мерзких бюрократов или генералов не лучший выход, особенно для его карьерного роста. Банта Пуауда, не сдержался Кайл, когда они, преодолев очередную дверь, вышли в обширный отсек, посередине которого готовым к бою стоял огромный трехметровый четырехлапый дроид неизвестный, но очень экзотической конструкции, отдаленно напоминающий штурмовой истребитель «Звездная гадюка». Это же мандаларский Василиск, ему должно быть 4000, в рассыпную, перебил Катерна Тремейн, первый смещаясь с линии огня и оттолкнув толчком силы Близ за секунду перед тем, как в место, на котором она стояла до этого, врезался бластерный выстрел, чтобы это не было, уничтожить. Однако у гигантского дроида, казалось, были другие планы, и поэтому инквизиторы поспешили также броситься в разные стороны быстрее, чем дроид открыл по ним огонь. А из-за его спины уже приближались стройные ряды Б-1. Линейка модификаций супердроидов В-2 была воистину велика, понял Старкиллер, расправившись с очередным из них, что пытался выпустить какой-то газ, от которого не стоило ожидать ничего хорошего. К счастью, красный клинок вывел угрозу из строя раньше, чем та успела применить свое главное оружие, а других супердроидов аналогичной модификации рядом не оказалось. Ученик ситха поспешил вперед, предчувствуя, что скоро его проблемы станут еще серьезнее. Преодолев очередной поворот и поднявшись по винтовой лестнице, он оказался в большой галерее, служившей последним препятствием перед его целью. Дальше будет помещение с центральным компьютером комплекса, откуда можно будет беспрепятственно скопировать все необходимые повелителю Вейдеру данные и после этого, уничтожив комплекс, покинуть его. Вот только встречали его в этот раз гораздо серьезнее, чем даже раньше. За время войн клонов конфедераты создали два типа способных к полету В-2, представлявшие собой стандартную модификацию со встроенным ракетным ранцем Б-2РП и его мелкосерийное развитие, известное в документах Великой Армии Республики как просто ракетный боевой супердроид, легко отличимый от предшественника благодаря своему красному окрасу и усиленному вооружению. Он словно предупреждал о своей опасности, и именно двое таких руководили группой из еще четырех Б-2РП, что сейчас, взмыв в воздух, старались окружить Старкиллера. Но как будто не хватало этого, на земле им поддержку оказывали три штурмовых супердроида Д-60, особой серии, созданной для лобовых штурмов особенно укрепленных районов и отличавшихся повышенным бронированием. И все они мгновенно обрушили на ученика Ситха стену плазмы, заставляя уходить в сторону и не задерживаться на месте, а также искать нестандартные решения, потому что дроиды явно не планировали дать ему возможность приблизиться. Ученик Ситха никогда раньше не пробовал эту технику в бою, лишь тренировался и изучал теорию, однако в данном случае знал, что другого выхода выполнить поставленное мастером задание у него не было. Сконцентрировав всю свою ненависть к окружающему его миру, он после очередного переката замер, опустившись на колено и вскинул вперед левую, свободную от меча, руку. Вырвавшаяся из нее молния силы идеально попала в двух зря сблизившихся ракетных боевых супердроидов, замерших для того, чтобы выпустить свои смертоносные ракеты в юношу, сжигая их и выводя из строя. Не давая потерявшимся после потери командира дроидам времени на действие, Старкиллер устремился вперед. Идеально запущенный по сложной траектории, возможной лишь благодаря силе, световой меч последовательно настиг и разрубил каждого из Б2РП, не оставив им шанса, а сам ученик Ситха в это время уже рывком оказался у ближайшего Д-60. Меч вовремя лег в его руку, позволив точным ударом поразить необходимые части головы супердроида, в то время как выплеснувшая из тела ученика Ситха волна силы сбила с ног и разорвала двух других штурмовых супердроидов, которым не помогла усиленная броня. Быстро довершив начатое, он поспешил вперед, наконец найдя нужное место и вонзив клинок в пол. Конечно, без него вторженцу пришлось бы преодолеть еще 5 коридоров и переходов, а также пару лестниц, но был выход легче. Проделав дыру в полу при помощи светового меча, Старкиллер поспешил выбить ногой не успевший упасть кусок металла, освобождая образовавшийся проем и тут же нырнуть внутрь, в самое сердце базы. Огромный паукообразный дроид был первым, что он смог увидеть, приземлившись, и прямо сейчас он замер перед тем, что выглядело похожим на центральный компьютер базы. Не желая давать превратившему себя в чудовище Яко Старку ни малейшего шанса, Старкиллер моментально бросился в атаку. Дроид, в которого была заключена голова преступника, был огромен и оснащен множеством механических конечностей, но на практике все они оказались бесполезны перед силой и световым мечом. Без особых усилий, особенно после всех уже уничтоженных им дроидов, Старкиллер отсек одним легким движением сразу несколько манипуляторов, которыми пытался достать его паукообразный враг Империи, и быстрым уколом пронзил его голову, пробивая зря пытавшийся защитить ее шлем, заканчивая навсегда дни Яко Старка. «Яко Старк, дроидики были лишними», — прохрипел Фазолу, которого неплохо так приложило об стену в последнем бою, замыкая четверку инквизиторов, следующих к своей цели. После того, как они наконец разобрались с Василиском, им пришлось прорубиться через ряды Б1 и встретиться с парой дроидов-убийц серии X, слишком сильно модернизированных для того, чтобы опознать точную базовую платформу, а потом столкнуться с сильно потрепавшими им время и нервы дроидиками. Однако стоило им продолжить путь, выходя в широкую галерею, от которой оставалось совсем немного до цели, как их там уже ждал новый противник. 4-метровый ультрадроид В3 был результатом экспериментов по увеличению размеров стандартного В2, оснащенный усиленным вооружением и проектором плотности, мощным генератором притягивающего поля, позволявший увеличить вес дроида в 20 раз и тем самым сделав бесполезным применение против него силы. Специализированный охотник на джедаев, равно как и 2 2-метровых ЦБ-3, обладавших другой неприятной особенностью, кроме усиленного вооружения они были покрыты картазисом, делавшим затруднительным применение против них световых мечей. И снова специализированные охотники на джедаев, унесшие не одну жизнь одаренного, те, что поменьше, покрыты картазисом. Предупредил своих подчиненных Антиннис, отражая первый бластерный выстрел от гиганта: между нагрудными пластинами есть уязвимое место, бейте туда. К определенной доле его удивления, Тремейн был не единственным, кто начал активно действовать, потому что Катарн без команды и предупреждения устремился к гиганту, успешно отклонив при помощи силы выпущенную в него ракету и, схватившись за ногу ультрадроиду, поспешил взобраться на него. Старший инквизитор, краем глаза заметив отклоненную ракету, довольно хмыкнул. Он всего лишь один раз показывал ученику этот прием, однако тот опять научился всему прямо на лету, перед тем как самому сократить расстояние до СВ-3 и, отбив его выстрел, вонзить свой меч прямо между двух пластин, выводя картазисного супердроида из строя. Кайл, впрочем, был быстрее и ловчее, и хотя его наставник не смог увидеть, Что именно он сделал, взобравшись на спину гиганту, тот вскоре резко рухнул на пол. «В академии не такому учили», — хмыкнул юноша, приземлившись рядом с упавшим ультрадроидом. «Повезло, Тремин не стал тратить время на то, чтобы реагировать на успех Катерна, хоть и имел время на это, наблюдая за тем, как Твилект, уйдя от пламени огнемета, добивает последнего супердроида точным ударом в уязвимую зону, а лишь кивнул и указал рукой на то, что им было необходимо продолжать путь. Оставалась лишь одна винтовая лестница, и они должны были достигнуть цели, центрального компьютера базы. «Не так уж и сложно, как ожидалось, да?» — прошептала ему на ухо, приблизившись Блейз, отсидевшаяся за спинами напарников в прошедшей схватке. «Сохраняя сосредоточенность, ты толком не вступала в бой», — огрызнулся Антиннис, силой отвлекая свои мысли от соблазнительных форм любовницы. «Я чувствую, что впереди нас ждет самая большая опасность. Подумаешь, я всего лишь деактивировала первую дроидику», — самодовольно вздернула носик вверх на Буранка, — «совсем не вступала в бой». «К бою», — отрезал Тремейн, не разделяя игривый настрой Зеркон. «Фазолу первый, Блейз, прикрывая спину, Катарн третий». Сам главный инквизитор занял второе место в цепочке, разумно подставляя под первый неожиданный удар Твилекка, который, впрочем, имел явно лучшие шансы пережить какую-нибудь неожиданную неприятность, чем остальные. Глава группы четко понимал уровень развития своих подчиненных, стремясь как можно эффективно использовать их в бою, поэтому каждый из них знал план боя почти на любой случай, используя свои сильные и слабые стороны. От многолетнего мастерства Фазала до дикого везения ученика-инквизитора Кайла Катерна, Твилект первый шагнул вниз, пропадая в полутьме, а следом за ним и глава группы. Старкиллер заканчивал копировать данные с местного огромного, но довольно примитивного и поэтому не слишком емкого, центрального компьютера, когда услышал осторожные шаги, а сила предупредила его об опасности. Прямо сейчас бросить все и уйти он не мог. Дарт Вейдер категорически приказал ему добыть содержимую в нем информацию, а экспериментальный, но крайне емкий носитель информации, бывший размером с ладонь взрослого человека, стоил, кажется, дороже звездного истребителя. Юноша, всю разумную жизнь проведший вне реалий рыночной системы, впрочем, в целом не понимал концепт стоимости и цены, только права сильного. И сейчас четверо появившихся разумных, и явно одаренных, не оставили ему других вариантов. Раньше ученик Ситха не сражался с живыми одаренными на смерть, только много раз в тренировочных поединках с учителем и прокси, тем более с четырьмя сразу, но на его стороне был фактор неожиданности. К тому же, всю свою жизнь он очень хотел убить джедая. Аккуратно укрывшись за корпусом убитого Старка, ученик Ситха не спешил выбрасываться вперед. Едва заметным движением левой руки Антин не сдал остальной группе понять, какой именно вариант они отрабатывают, готовясь к бою против одного одаренного противника. Прятаться в силе их противник явно не умел, однако его мощь чувствовалась. Твилект выдвинулся чуть вперед вправо, готовясь обходить пока невидимого противника с фланга, а Зеркон и Катаран заняли свои места слева от выступавшего в этой расстановке столбом Тремейн. Девушка должна была прикрывать его спину и попытки обойти с этой стороны, в то время как кадет как можно скорее обойти противника по широкой дуге. «У меня еще есть возможность сдаться, джедай», — громко произнес глава группы, тем самым давая сигнал Твилекку к началу боя. Конечно же, видавший многое инквизитор не ожидал, что такой сильный одаренный сдастся кому-либо. Такое сосредоточение он видел лишь трижды: у императора, лорда Вейдера и соломиноволосого ублюдка, оставившего его инвалидом в тот проклятый день на центре империи. Однако это был явно кто-то другой. Фазол взмахнул рукой, и корпус паукообразного дроида отбросило в сторону, открывая перед инквизиторами их противника, совсем молодого человеческого юношу, держащего в правой руке обратным хватом уже активированный клинок красного цвета. Последнее, что ожидал Тремейн, не слышавший о случаях дезертирства учеников-инквизиторов за последнее время, особенно таких одаренных. Скорее он ждал, что перед ним предстанет так и не найденный гранд-мастер ордена джедаев Йода. Ученик Ситха совсем не ожидал такого резкого изменения поля боя, готовясь использовать корпус Старка, и поэтому в последний момент увернулся от того, чтобы один из его выкидных клинков не распорол ему живот, откатываясь назад и вновь оценивая поле боя. Ему нужно было еще минута до тех пор, когда завершится копирование нужной ему информации, поэтому, быстро оценив противников, он начал действовать. Он копирует информацию. Первая заметила Зеркон происходящее, только отвлекая этим своих напарников, а Старкиллер уже вступил в бой. Вкинув правую руку, он мощнейшим толчком силы сбил с ног и отправил в полет попытавшего слишком быстро обойти его Катерна, прежде чем сместиться в левую от себя сторону так, чтобы его оставшиеся противники оказались на одной линии. Старкиллер не совсем верно оценил расстановку сил в группе, сочтя девушку его главой, а не так сильно ощущающегося в силе из-за инвалидности Тремейна ее самой слабой частью и, что более важно, самой медленной, поэтому он постарался быстро убить Твиликка. Опытного инквизитора, однако, не было так легко взять, поэтому он успешно отразил атаку, замаскированную в ложном выпаде, и связал боем ученика Ситха, пока Антиннис резко и неожиданно для того сократил расстояние. Недооценка противника всегда была частой проблемой среди молодых и обладающих хорошим потенциалом адептов силы. Окажущиеся медлительность и громоздкость главы группы не имели никакой связи с реальностью. Иногда так часто думали и о самом владыке Вейдере, расплачиваясь за эти ошибки жизнью. Попытавшийся неудачно сместиться, уходя от атаку Фазала, юноша был вынужден тут же защищаться от главного инквизитора. Тот, в свою очередь, знал, что нужно делать. Тяжелые и мощные удары позволяли использовать колоссальное превосходство в физической силе, что давали Тремейну его протезы, особенно над юношей. Не имело смысла блокировать их, только уворачиваться или бежать, что было проблематично, зная, что рядом готовы поразить спину Твилек. Старкиллер понял, что его дела идут плохо, но не собирался сдаваться или пытаться бежать. Вновь оценив уровень опасности, исходящий от противников, он решил вывести из строя самого опасного единственным неожиданным ходом, который у него был, и который мог сработать только один раз. Вскинув свободную левую руку, он ударил молниями силы по не успевшему защититься Антиннису Тремейну, отбрасывая его далеко назад и, что хуже, деактивируя все протезы инквизитора, временно выводя его из строя. Щуптофрос выругался на родном языке Фазолу, стремясь перейти в атаку, однако у ученика Ситха был другой план, и он, отразив выпад инородца, он поспешил атаковать пытающуюся прийти ему на помощь Набуанку. Пришедший в себя Антиннис пока лишь мог наблюдать за развернувшейся схваткой, пока он при помощи силы заставлял собственные протезы конечностей перезапуститься и вновь начать работать. К счастью, идею о том, что их могут вывести из строя электричеством, он предусмотрел заранее, как и в них были встроены дублирующие системы автоматические реактивации. К сожалению, этот процесс не был моментальным, и поэтому все, что он мог делать в этот момент, это лишь наблюдать и помогать механике силой. А тем временем воодушевленный Старкиллер вошел в свою лучшую форму, успешно сражаясь против двух инквизиторов, которым явно не удавалось скоординировать свои действия. Первой дрогнула оборона Блейс, и с трудом отбив первый рубящий удар, она не успела отреагировать на то, что, перекинув меч в свободную левую руку, противник колющим ударом пронзил ей сердце, не давая шанса на выживание. Тремейн взревел, чувствуя, как весь тот обрубок, который оставался его телом, наполняется темной стороной силы, а ярость застилает глаза. Нет, он не любил эту женщину, несмотря на то, что делил с ней ложе. У последователя темной стороны не может быть таких привязанностей, учили ситхи, однако он уже считал ее принадлежащей себе. Ускоряя восстановление своих протезов, Тремейн притянул при помощи силы отлетевший в сторону меч, готовясь к мести. Фазол был лишен таких эмоций, но все равно тут же бросился в атаку, стараясь достать открытую спину юного ученика ситха. Однако того неожиданно спас его странный обратный хват, позволивший каким-то чудом отвести в сторону удар со спины, перед тем как сместиться с траектории движения инородца. Твилек оступился, совсем немного и казалось не критично, но поднимающийся на ноги старший инквизитор увидел смерть второго подчиненного на секунду раньше, чем красный световой клинок разрубил на мгновение оставшийся открытым живот опытного, казалось бы, одаренного, не оставляя Фазалу шансов на выживание. «Ты сдохнешь и сдохнешь максимально мучительно», — прорычал Антиннис, и, сплюнув кровь, откуда-то накопившуюся во рту, бросился в атаку на ученика ситха, который уже перестраивался на нового соперника. Он вновь вскинул руку, явно снова собираясь ударить молниями силы. Однако инквизитор огромным прыжком сократил расстояние быстрее, и мальцу пришлось экстренно убирать руку, чтобы не лишиться ее. А зачем на него обрушились все мощь, ярость и гнев темной стороны, что были сосредоточены в высшем инквизиторе, заставив Старкиллера уйти в глубокую оборону под еще более сильными, быстрыми и мощными ударами инквизитора. Стиль его последнего противника был знаком юноши, сильно напоминав стиль, в котором сражался сам Дарт Вейдер, Однако только сейчас ученик понял, что его учитель ни разу не старался его убить. А вот уже потерявший половину группы Тремейн явно намеревался оставить от него только как можно больше кусочков, нарубленных его красным световым клинком. Поэтому ученик Ситха пока отступал, медленно пятясь назад к центральному компьютеру и демонстрируя в процессе для выживания весь свой потенциал, раскрыв многоопытному инквизитору, который учил не один десяток юнцов, свой стиль. И даже больше, ему начало казаться, что он узнал того, кто мог бы научить этому стилю, пока наконец не подловил мальца, нанося не очередной загоняющий рубящий удар, а точный укол, попавший прямо в рукоять светового меча, разрубая его. Мальчишка успел одернуть руку и тут же поспешил откатиться и укрыться за терминалом, понимая, что остался безоружен. «А теперь перед тем, как ты умрешь, просто скажи, кто тебя послал», — голос Антинниса, казалось, отдавался эхом, — «тогда я позволю тебе умереть безболезненно». Старкиллер же умирать не собирался, быстро найдя выход из ситуации, призвав световые мечи поверженных противников, по одному в правую и левую руки, перехватывая их привычным обратным хватом. Пускай у него и не было полноценной практики фехтования двумя световыми мечами, он собирался запутать противника и, подловив на ошибке, уничтожить. Без лишних звуков он бросился в атаку, действительно нанося правым мечом рубящий удар, легко отбитый инквизитором, одновременно выбросив вперед зажатый в левой руке меч, стремясь достать до открытой головы Тремейна. Красный клинок вошел идеально в протез, заменяющий инквизитору правый глав, однако через секунду мощный хук быстро освободившейся правой руки Антинниса врезался в живот юноши и отправил того в полет прямо на терминал. «Не достал, значит, твой ублюдок-учитель не научил, что бить нужно точно в мозг, избегая протезы», — словно он не был секунду назад на волоске от смерти, бросился в атаку на не успевшего прийти в себя после падения юнца инквизитор, намеревавшийся покончиться с делом и уничтожить выскочку.